Глава 11. Вероника смотрела на меня широко раскрытыми глазами, в которых плескалось недоумение, смешанное с едва заметной тревогой. Ее улыбка, еще недавно такая искренняя и теплая, медленно угасала. «Илья...» — ее голос прозвучал тихо, почти шепотом. «Ты меня пугаешь. Что значит от другого? И как ты можешь это... знать? Какие еще лекари ошибались? Меня смотрели лучшие специалисты». «Я прекрасно понимаю твои сомнения, Вероника. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более убедительно и успокаивающе. И ни в коем случае не хочу ставить под сомнение их компетентность. Но вот иногда картина бывает настолько нетипичной, что даже самый опытный глаз может что-то упустить». И у тебя, скорее всего, синдром мышечной компрессии. Если говорить проще, то из-за длительного напряжения или старой травмы некоторые мышцы в области шеи и плечевого пояса находятся в постоянном спазме. Они сдавливают нервы и сосуды, которые идут к голове. Отсюда твои головные боли, которые похожи так на мигрень. И обезболы тут не помогут, потому что они не убирают саму причину. Вот эту самую компрессию. Я говорил, а сам внимательно следил за ее реакцией. Она слушала, нахмурив бровки, явно пытаясь осмыслить услышанное. «Но как ты догадался?» — недоуменно спросила она. «Ты же не проводил никаких обследований, снимки не смотрел». Я улыбнулся. Пришло время для небольшого фокуса, основанного на наблюдательности и дедукции. Ну и, конечно же, на незаметных подсказках моего пушистого консультанта. «Когда ты обрабатывала мне рану от ножа, начал я издалека, то случайно заметил у тебя на ключице небольшой, почти незаметный шрам. Такие очень часто остаются после автомобильных аварий, когда ремень безопасности сильно врезается в тело». Вероника невольно коснулась своей ключицы. Ее лицо побледнело. «Да». Тихо подтвердила она. «Было ДТП. Давно еще до поступления в академию. Мы ехали с родителями за город. Страшная авария была. Каким-то чудом все обошлось без серьезных травм. Но вот машину в лепешку смяло. А я долго была зажата между сиденьями в очень неудобном положении. Трасса была пустынная, помощь добиралась несколько часов. Отец пытался меня вытащить, но у него ничего не получалось. Я помню, что лежала там, не могла пошевелиться и думала, что вот-вот умру от страха или от боли. А потом, когда наконец-то меня достали, лекари сказали, что мне очень повезло, отделалась ушибами и испугом. И вот голова начала болеть как-то постепенно, уже потом. Сначала редко, потом все чаще, сильнее. Но я никогда не связывала эти два события. Думала, это все от нервов, от переутомления на учебе, потом на работе. Да и лекари говорили то же самое». Она замолчала, и в глазах ее блеснули слезы. «А, вот оно что!» Тут же встрял Фырк, который до этого с интересом слушал ее рассказ. «Отделалась ушибами и испугом. Ну как же! Да у нее там все мышцы и связки после такого заточения были перекручены и пережаты, как старые канаты. А потом они еще и зарубцевались неправильно. Неудивительно, что у нее теперь башка трещит, как перезрелый арбуз. А эти ваши лекари, тьфу на них, только таблетками пичкать и умеют». «Ну вот видишь, Вероника», — мягко сказал я, — «скорее всего, та авария и стала первопричиной твоих проблем. Длительное нахождение в вынужденной позе, сильный стресс, возможно, какие-то микротравмы мышц, связок, которые тогда никто не заметил. Все это со временем привело к хроническому спазму, фиброзным изменениям в тканях, которые издавливают нервно-сосудистые пучки. Это как бомба замедленного действия. Послушай, я думаю, что смогу тебе помочь. У меня есть определенные методики, которые позволяют снять такое глубинное мышечное напряжение, восстановить нормальное кровообращение и иннервацию в этих зонах. Это должно значительно облегчить твои головные боли, а скорее и вовсе избавить от них». Вероника долго молчала, обдумывая мои слова. На ее лице отражалась целая гамма чувств, От страха и недоверия до робкой надежды. «Я не знаю, Илья», — наконец произнесла она. «Мне надо подумать. Это все так неожиданно. Ты ведь, прости, всего лишь адепт, а вдруг хуже станет?» Я кивнул. «Все понимаю, Вероника, и ни в коем случае не настаиваю. Решение, конечно же, за тобой. Если ты захочешь проконсультироваться с кем-то еще, я тебя полностью поддержу. Хотя сама говорила, что у тебя консультировали. Но вот поверь, я знаю, о чем говорю. Я уверен, что смогу тебе помочь». Обед закончился, наша смена продолжилась. Вызовы шли один за другим, но ничего по-настоящему интересного не попадалось. Рутина, от которой к концу дня начинаешь чувствовать себя выжатым лимоном. Единственный случай, который хоть немного разбавил эту скуку, был вызов к молодому человеку, который жаловался на ужасную боль в животе, как будто кол проглотил. Приехали, осмотрели. Парень бледный, потный, живот напряжен, как доска. Вероника уже было заподозрила острый аппендицит или прободную язву. Но я, присмотревшись, повнимательнее задал пару наводящих вопросов. Плюс незаметная консультация с Фырком, который тут же заглянул пациенту внутрь, куда я и указал, и быстренько поставил диагноз – почечная колика. Камешек маленький, но очень вредный. Решил совершить путешествие по мочеточнику. Обезболили, госпитализировали. Вероника снова смотрела на меня с удивлением и уважением. «Ну, двуногий ты сегодня просто в ударе!» Не приминул съязвить Фырк. «То древнее ДТП диагностируешь по шраму, то камни в почках находишь без рентгена. Слушай, скоро тебе и я не нужен буду. Сам станешь ходячим МРТ». Я только усмехнулся. «Без тебя, лохматый, было бы гораздо скучнее». Смена наконец-то закончилась, я переоделся в обычную одежду и уже собирался идти домой, предвкушая заслуженный отдых, как у выхода из раздевалки меня остановила Вероника. Она выглядела немного взволнованной, но решительной. «Илья», — она подошла ко мне вплотную, — «я подумала над твоими словами. И я согласна. Я хочу, чтобы ты попробовал мне помочь. В конце концов, что я теряю? Хуже, чем сейчас, наверное, уже не будет. А ждать приема у какого-нибудь светила медицины можно месяцами. Да и не факт, что они найдут причину. А ты? Ты внушаешь доверие». «Ого!» — присвистнул Фырк у меня на плече. «А вот это уже интересно. Похоже, наша красотка решила рискнуть. Но двуногий не подведи. А то я сам потом диагноз поставлю ей. Острая сердечная недостаточность на почве разочарования в адептах-самоучках». Мы прошли в одну из пустующих смотровых комнат на нашей подстанции. Этим кабинетом почти никто не пользовался, так что здесь нам никто не должен был помешать. Обстановка здесь была спартанская. Кушетка, стол, пара стульев, шкаф с медикаментами. «Итак, Сейчас. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более профессионально. Тебе нужно будет лечь на кушетку на живот, и мне нужно будет, чтобы ты оголила шею и спину. Мне нужно будет поработать с мышцами в этой области». Вероника как-то неестественно хихикнула, полуигриво, полунервно, и щеки ее слегка порозовели. «Ну, раз господин лекарь приказывает...» Она сбросила свою кофточку, оставшись в тонкой блузке и юбке. Потом, повернувшись ко мне спиной, она быстренько расстегнула блузку и, немного помедлив, все же легла на кушетку, спустив блузку до пояса и положив руки под голову. Ее спина была гладкой, загорелой, с изящной линией позвоночника. Я глубоко вздохнул, стараясь сосредоточиться исключительно на медицинских аспектах предстоящей процедуры. Накинул на нее полотенце, чтобы не замерзла, а то кожа у нее начала покрываться мурашками. «Так, Вероника, я подошел к кушетке. Мне придется дотрагиваться до тебя. Ты не против? Я же помню, что ты не любишь прикосновений». Она чуть повернула голову, и я увидел, как в ее глазах мелькнул какой-то озорной огонек. «Но ты же меня на кровати-то перекладывал?» — усмехнулась она. «Так что делай, что считаешь необходимым, господин лекарь. Я тебе полностью доверяю. Я подошел к кушетке. Вероника лежала на животе. Спина ее была гладкой, беззащитной. Задача предстояла не из легких. Мне нужно было найти и устранить мышечные зажимы, фиброзные тяжи, которые, по словам Фырка, и были причиной ее многолетних страданий. Мой сонар в таких тонких материях почти бесполезен. Он мог показать лишь общие контуры, грубые нарушения, но не такие вот микроскопические изменения в тканях. Вся надежда была на мои руки, знания анатомии и, конечно же, на острое зрение моего пушистого консультанта. «Ну чё, двуногий, готов к ювелирной работе?» Фырк устроился у меня на плече, явно предвкушая интересное зрелище. «Проблемная зона — это в основном левая сторона шеи, область прикрепления лестничных мышц к правому ребру и немного ниже, под ключицей, где проходит нервно-сосудистый пучок. А там такой узел из старых рубцов и спазмированных волокон, что просто диву даешься, как она вообще еще головой вертит. Ну, есть еще парочка очагов напряжения вдоль позвоночника в грудном отделе. Но с шеей там самый цирк». Я кивнул. Информация была исчерпывающей. Теперь дело было только за мной. Я осторожно положил кончики пальцев на шею Вероники в указанную Фырком область. Кожа была теплой, гладкой. Я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться и направить свою искру в кончики пальцев, превратив их в своеобразный сверхчувствительный сканер. Я начал посылать крошечные, едва ощутимые импульсы энергии вглубь тканей, пытаясь нащупать те самые узлы и веревки, о которых говорил Фырк. Это было похоже на работу сапера, идущего по минному полю. Одно неверное движение, слишком сильный импульс, и можно было сделать только хуже. Руки двигались медленно, миллиметр за миллиметром, исследуя напряженные мышцы. Вот оно, я почувствовал это. Плотный, болезненный тяж, уходящий куда-то вглубь, к правому ребру. Рядом еще один поменьше. Лестничные мышцы были твердыми, как камень. «Да-да-да-да-да, двуногий, ты на верном пути!» — подбадривал Фырк. «Вот эту гадость и нужно расслабить. Только не перестарайся, а то оторвешь ей там что-нибудь ненароком». Я сконцентрировал всю свою искру, направляя ее точечно, именно в эти спазмированные участки. Я представлял, как моя энергия проникает вглубь, размягчая затвердевшие волокна, снимая спазм, восстанавливая нормальный кровоток и лимфоток. Это требовало огромной концентрации и выдержки. Пот стекал у меня по лбу, но я не обращал на это внимания. Прошло, наверное, минут 10 или 15 такой напряженной работы. Я чувствовал, как под моими пальцами мышцы постепенно расслабляются, становятся мягче, податливее. И тут я услышал тихий, прерывистый вздох. Вероника, до этого лежавшая неподвижно, вся сжавшись от напряжения и, возможно, от боли, вдруг обмякла. Ее плечи опустились, а дыхание стало ровным и глубоким. «Ой!» — выдохнула она. «Илья, это так хорошо. Голова, она как будто прояснилась. И боль, она уходит». Я почувствовал, как по ее телу пробежала легкая дрожь. Кажется, получилось, по крайней мере, с основной проблемой я справился. Но вот что-то меня все-таки настораживало. Несмотря на ее слова и явное облегчение, я чувствовал, что тело ее все еще не до конца расслаблено. Какое-то остаточное напряжение сохранялось особенно в области спины, между лопатками. Я осторожно провел рукой по спине. Да, точно, мышцы там все еще были твердыми, как натянутые струны. «Фырк», — мысленно я обратился к своему компаньону. «А ты точно все там осмотрел? Мне кажется, ты что-то упустил. Вдоль позвоночника в грудном отделе все еще есть сильное напряжение». Фырк виновато засопел. «Ну, это, может быть, я немного увлекся разглядыванием ее шеи», — пробормотал он. Но там было так интересно. А спина? Ну, я глянул мельком, вроде бы ничего особенного. Но если ты говоришь, сейчас перепроверю». Он снова метнулся к Веронике, совершил свой экспресс-осмотр и вернулся заметно посмурневший. «Да, двуногий, ты прав, как всегда», — вздохнул он. «Там вдоль позвоночника еще несколько таких же узлов, как на шее. Похоже, это единая цепь напряжения от шеи до самой поясницы. Ой, я старый дурак проглядел. Увлекся деталями, а общую картинку не увидел. Прости, если чё». Я строго посмотрел на него. «Фырк, это не шутки. От твоей внимательности зависит здоровье, а иногда и жизнь человека. В следующий раз будь, пожалуйста, повнимательнее». Фырк, на удивление, не стал огрызаться или язвить в ответ, только виновато опустил свою пушистую голову. Кажется, он действительно чувствовал себя виноватым. Это было даже не похоже на него. Ну что ж, придется продолжить. Я снова сосредоточился, направляя свою искру на напряженные участки спины Вероники. Эта работа была еще более тонкой и кропотливой, чем с шеей. Мышцы здесь были крупнее, но и напряжение глубже. Я работал медленно, методично, проходя сантиметр за сантиметром, расслабляя каждый зажим, каждый узелок. И снова тихий, счастливый вздох облегчения. На этот раз он был еще глубже и еще полнее. «Илья!» — прошептала Вероника, и голос ее был полон такой благодарности, что у меня аж мурашки по коже побежали. «Я? Я не знаю, как тебя благодарить. Мне так хорошо никогда в жизни не было. Вся боль ушла совсем. И такая легкость во всем теле. Я как будто заново родилась». Она лежала на кушетке, и ее тело расслабленно обмякло. По нему пробегала легкая, едва заметная дрожь. Нет, не от холода. Скорее, от переизбытка чувств. «Ну, вот теперь точно. Все», — сказал я, вытирая пот со лба. «Думаю, теперь твои головные боли останутся только в воспоминаниях. Ну, может быть, еще парочка сеансов для закрепления результата, и ты навсегда забудешь о них». Вероника медленно, очень медленно поднялась с кушетки. Она даже не пыталась прикрыть грудь или натянуть блузку. Просто встала и повернулась ко мне. И на ее лице играла счастливая, немного растерянная улыбка. Полотенце, которое до этого кое-как прикрывало ее, теперь свободно свисала, открывая моему взору ее высокую упругую грудь, тонкую талию, соблазнительные изгибы бедер. «Опаньки! А вот это уже стриптиз по заявкам!» Тут же восхищенно присвистнул Фырк, который, видимо, уже успел забыть о своей недавней оплошности. «Ну, двуногий, не зевай! Момент истины настал, схвати ее за грудь. Она готова на все!» Я невольно скользнул взглядом по ее великолепному телу. Чувствую, как у меня самого перехватывает дыхание. Да уж, зрелище было впечатляющее. Вероника шагнула ко мне, остановилась совсем близко. В ее глазах, еще влажных от слез счастья, горел какой-то новый, незнакомый мне огонек. «Знаешь, Илья...» Ее голос был низким и немного хриплым, отчего у меня по спине снова побежали мурашки. «А ты знаешь, почему я не люблю, когда до меня дотрагиваются?» Я с интересом улыбнулся, хотя сердце мое почему-то забилось чаще. «И почему же?» «Потому что...» Она сделала еще один шаг, почти прижимаясь ко мне. «Когда меня трогают красивые и сильные мужчины, я очень быстро завожусь». И прежде чем я успел что-либо сказать или сделать, Она обвела мою шею руками, притянула к себе и... Ну, в общем, вы поняли. Вечер определенно перестал быть томным. Он обещал быть незабываемым. Ночь мы с Вероникой провели прямо в больнице. Возвращаться по домам после всего, что было между нами, как-то неправильно, что ли? Да и сил на это уже не оставалось. Та самая пустующая смотровая, где еще несколько часов назад я лечил Веронику от ее многолетних головных болей, оказалась весьма кстати. Две стареньких кушетки, сдвинутые вместе, вполне сошли за импровизированную, но, на удивление, удобную кровать. И вот хотя нам спать в эту ночь было практически некогда, мы слишком увлеклись познанием друг друга в несколько иной, гораздо более приятной плоскости, это ничуть не помешало нам встретить следующее утро, на удивление, бодрыми, веселыми и какими-то обновленными, что ли. И даже Фырк, который, естественно, всю ночь незримо присутствовал при наших амурных утехах, был, на удивление, доволен и молчалив. Только иногда как-то странно хихикал себе под нос, сидя на шкафу. Мне так кажется, мой пушистый компаньон получил свою порцию экшена и теперь пребывал в самом благодушном настроении. Утром мы, стараясь не привлекать излишнего внимания, разошлись по разным раздевалкам. Нужно было принять душ, привести себя в порядок, переодеться в рабочую форму скорой помощи. Начиналась новая смена, и нужно было выглядеть, если не огурцом, ну, то хотя бы прилично. Встретились мы уже в больничной столовой, где можно было позавтракать перед началом рабочего дня. Вероника, свежая и разрумянившаяся после душа, выглядела просто сногсшибательно. Она взяла себе овсяную кашу, омлет, кофе, а я, верный своим принципам экономии, да и аппетит после бурной ночи был зверский, с сожалением достал из сумки свой вчерашний гильдейский сухпай, который так и не успел съесть вечером. Ну ничего, зато сытно и бесплатно. Мы сидели за столиком, пили кофе и с аппетитом уплетали свой завтрак, перебрасываясь ничего не значащими фразами и улыбками. Атмосфера между нами была легкой и немного игривой. Кажется, прошедшая ночь не только не создала неловкости, но наоборот, еще больше сблизила нас. И тут надрывный голос из динамика громкой связи, установленного в столовой, прервал нашу идиллию. «Адепт Разумовский, Илья, срочно пройдите в кабинет мастера-целителя Киселева. Повторяю, адепт Разумовский к господину лекарю Киселеву». Вероника удивленно вскинула на меня брови. «Киселев? Заведующий хирургией? Зачем это ему потребовался адепт со скорой помощи? Что-то случилось?» Я пожал плечами, стараясь выглядеть как можно более невозмутимым. Хотя сердце мое радостно ёкнуло. Мой вчерашний разговор с Волковым давал свои плоды. «Похоже, Вероника, я перехожу в хирургию», — бросил я ей на ходу, выскакивая из-за стола. «Ладно, потом все объясню». И, не дожидаясь ее ответа, я пулей вылетел из столовой. «Но ты даешь, двуногий!» Фырк, который до этого мирно дремал у меня на плече, тут же оживился. «Вот так вот. Бросил девушку на полпути к десерту, даже ничего толком не объяснив. Нехорошо, не по-джентльменски. Она ж теперь будет сидеть и гадать, что ж случилось. Может, ты ее бросил? Или нашел себе новую пассию в лице этого самого Киселева? Женщины, знаешь, они такие впечатлительные. Такого нафантазируют». «Слушай, отстань, Фырк», — мысленно отмахнулся я. «Я все прекрасно понимаю, но сейчас действительно не до объяснений. Потом обязательно ей все расскажу. А сейчас нужно ковать железо, пока горячо». Путь в кабинет Киселева я уже знал. В кабинете у Игната Семеновича было на удивление людно. Кроме самого хозяина кабинета, там присутствовали еще двое. Одного я сразу узнал, это был Федор Максимович Волков, мой непосредственный начальник со скорой. Он сидел в кресле с таким видом, будто его только что сейчас заставили съесть целый лимон, И он мрачно смотрел в окно. Вторым был знакомый мне мужчина, довольно тучный, с одышкой и красным, немного одутловатым лицом. Он сидел рядом с Волковым и что-то недовольно бубнил себе под нос. Это был заведующий скорой Панкратов Кирилл Арнольдович. «А вот и Разумовский!» Киселев, увидев меня, широко улыбнулся. «Хорошо, что так оперативно. Проходи, присаживайся». Я прошел в кабинет, поздоровался со всеми и сел на предложенный стул, пытаясь понять, что же здесь происходит. Атмосфера была напряженной. Кирилл Арнольдович удостоил меня коротким, но не слишком дружелюбным взглядом и снова что-то пробурчал. Да уж, вид у него был сейчас не из приятных. Такой, знаете, типичный бюрократ старой закалки, для которого подчиненные — это просто винтики в большом механизме, а человеческие судьбы — всего лишь строчки в отчетах. «Так вот, Илья», — продолжил Киселев, явно наслаждаясь моим недоумением. «Господин Панкратов сообщил нам сегодня утром радостную весть. К ним на скорую прислали небольшое усиление из медицинской академии, группу толковых адептов для прохождения практики. Так что кадровый голод у них теперь не такой острый. И они после некоторых внутренних консультаций...» Тут он многозначительно посмотрел на Волкова, который только еще больше помрачнел. «Готовы отпустить тебя к нам, в хирургическое отделение». Волков тут же не выдержал. «Ну да, конечно, отпустить. Ну разве так можно, Игнат Семенович? Прямо посреди рабочей смены. Мне ж теперь снова штат перекраивать, бригады комплектовать. Это ж не игрушки, у нас каждый человек на счету». «Да хватит же, хватит, Федор Максимович». Киселев махнул на него рукой. «Договаривались же. И потом не посреди смены, а в самом ее начале. Успеешь еще все переиграть. А Илья нам здесь, в хирургии, гораздо нужнее. Ты же сам это прекрасно понимаешь». Волков что-то недовольно пробурчал себе под нос, но возражать больше не стал. Кажется, мой вчерашний аргумент все-таки возымел на него должное воздействие. Киселев снова повернулся ко мне. Его глаза весело блестели. «В общем, Илья, мы готовы перевести тебя к нам в отделение хоть с сегодняшнего дня. Ты нам очень здесь нужен. Твои диагностические способности, о которых мне так восторженно рассказывал Вениамин Петрович Преображенский, в совокупности с хладнокровием в экстренных ситуациях, это то, что требуется настоящему хирургу. Так что, как говорится, добро пожаловать в нашу дружную команду. Ты согласен?» «Конечно, Игнат Семенович. Я вскочил со стула, чувствуя, что меня переполняет радость. Еще спрашиваете? Я готов хоть час». «Ну вот и отлично». Киселев хлопнул в ладоши. «Вот это я понимаю боевой настрой. Бумаги все подпишешь вечером. Я прослежу, чтобы все было оформлено так, как надо. А сейчас у нас небольшой аврал. У Шаповалова, нашего ведущего хирурга, сложная операция намечается, очень нестандартный случай. Так что, Илья, боевое крещение. Быстренько марш к нему в операционную. Он тебя уже ждет. Покажи, на что способен».